Второе. Иногда у барной стойки виски случаются настоящие митинги, потому что на корму спасательной шлюпки набивается столько народу, будто она подбирает всех тварей, вывалившихся за борт Ноева ковчега. А таковых из всех жителей Нижнего, что решились спастись, наберется ровно половина. Чаще всего аншлаг бывает, когда в шлюпке лобает на гитаре, она одна тут похожа на весло, Рокси Аути. Вот он кладет свою гитару, засучивает рукава и подходит к барной стойке. А там вертится на поворотных стульях Хилья и Вилья. Они знают, если Рокси напьется, он может и их угостить. Но Рокси только-только получил свой гонорар и заказывает еще первую порцию перцовки, которой по прейскуранту положена закусочка. Канапе с янтарным сыром и изумрудной виноградинкой. Рюмка Рокси на толстой ножке, а сыр с виноградинкой на тоненькой шпажке. Рюмка выглядит в несколько раз массивнее закуски. Одно слово — канапе. Конопатые девицы с вожделением смотрят, как Рокси опорожняет рюмку. Пока Рокси не напился, им остается только вожделеть и мысленно примеривать одежку местной рок-звезды на себя. От перцовки они бы не отказались, а вот сыр им нельзя, потому что в спирте и так много калорий. А Хилье и Вилье нужно держать себя в форме, потому что Вилья и Хилье – модели местного агентства «Вильдан». Вилья и Хилье мечтают удачно выйти замуж, поэтому и садятся ближе к раздатку. Они выбрали правильный угол наблюдения, отсюда виднее, какие женихи достойны их стройных ножек. Вилья и Хилье, правду сказать, зрят в самый корень денежного дерева. Из-за того, что Вилья и Хилья постоянно отказывают себе в еде, они очень худые. Одна еще ничего с попкой в виде двух чайных ложек с ручками, а другая совсем уж доходяга. Но даже она умудряется крутить задницей, как вилкой, словно накручивая на нее вермишелины ног. Время от времени то Вилья, то Хилья бросают взгляды на дверной проем. Они с нетерпением ждут местных бандитов Урка и Упса. Но Урка сегодня нет. Его утащил в полицейский участок сыщик Калле Криминале в надежде получить ценные сведения. Упса пока тоже не видно.